Алло. Здравствуйте, агентство «Росдолг». Внимание, у вас остается просроченная задолженность перед АО «Омские распределительные тепловые сети», телефон 8-381-294-5017. В отношении вас и проживающих с вами членов семьи агентство «Росдолг» праве использовать все разрешенные законом способы возврата задолженности. Ага. Для отмены выезда коллекторов внесите сегодня платеж и сообщите сотрудникам телефона 8-800-505-87-95 или прямо сейчас, нажав клавишу 1. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, разговор. Меня зовут Бережицкая Анна Сергеевна, являюсь представителем компании «Омск ТС», агентство «Росдолг». Звонок относительно вашей задолженности по адресу. Скажите, пожалуйста, вы будете оплату производить в добровольном порядке в счет погашения задолженности за снабжение? Не в добровольном, это как? Мы же коллекторское агентство, у нас есть выездная группа. Будете по этому решать этот вопрос? Серьезно? У вас есть выездная группа? С вами все в порядке, сударь? Сударь? Да, мадемуазель. Ожидайте, пожалуйста, звонка. Алло. Здравствуйте, агентство «Росдолг». Здравствуйте, звоним из агентства «Росдолг», представляем компанию «Омск РТС». Меня зовут Аратиня Лита Юрьевна, ведется запись разговора. Ага. Она поступает по поводу оплаты по отоплению по адресу 50. В чем причина, почему там оплата не поступает за задолженность? Вы назвались, кто вы, что вы, как бы, по телефону. А почему документов-то нет никаких до сих пор? Подойдите сюда в компанию, там просто вопрос решите, хорошо? Что? Мы уведомляем по поводу долгов. Подойдите к компании «Омск РТС» и снимем этот вопрос. А что, «Омск РТС» не считает нужным меня уведомить о том, что у нас какой-то там Росдолг появился? Как-то так, да? Вот претензии там предъявите. Да почему, я просто с вами разговаривать не буду, да и все. Вам тяжело подойти в компанию «Омск РТС» и сказать... И вот этими своими такими дешевыми манипуляциями, типа «мы вам будем звонить». Да звоните, ради бога, господи. Ничего жалко, что ли? Звоните. Когда вы меня убедите, что... Да не буду я никуда идти. Почему я-то должен идти куда-то? Они что-то от меня хотят, а я должен идти, да? Услуги-то они вам предоставляют, наверное, нет? Не знаю. Так тепло появляется. Не знаю. Так в квартире тепло. Я хожу дома в теплых носках и в кофте, и в теплых штанах. И вопросы подачи тепла очень спорные. Если бы тепло не предоставлялось бы, вы бы даже находиться в доме не могли. Мы сейчас не о том говорим, мы говорим о том, что... Да вы что ты, да вы за люди, вы уже фиксируете, блядь, уже несколько месяцев и продолжаете. Неопознанное лицо. Алло. Ваш разговор будет... Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест» вас беспокоит. О, «Эверест». Это судебное взыскание. Да, меня зовут Копчева Юлия Александровна, я являюсь инспектором. Наш разговор с вами будет записан. Александр Сергеевич, все верно? Судебного взыскания? Все так серьезно уже? Все серьезно, конечно. Мы шутки, что ли, шутим? Понятно. Вы, Александр Сергеевич, все верно? Нет. Я разговариваю с вами. Естественно. Александр Сергеевич. Если вы номером не ошиблись. Нет, не ошиблась. Тогда да. Надо уточнить в любом случае. Значит, смотрите, здесь у вас ситуация такая. Мне неоплаченная задолженность в 29 700 рублей. Большая просрочка платежа. Это получается с августа месяца. Что у вас вообще с платежами? Почему не оплатили свой займ вовремя? Так от какой компании эта просрочка? Вы так и не сказали. Манимен, я же вам сказала. Не сказали. Манимен. Странно. Вы вообще должны знать о своих долгах, даже если я, может быть, не сказала или забыла. Или пропустила это. Вы не знаете о своих долгах? Женщина, вы там соберитесь. Пропустили, не сказали. Определитесь точнее. Так соб... разобраться или определиться, Александр Сергеевич? Соберитесь и определитесь. Через MoneyMan имеется. Вы об этом прекрасно знаете. Ага. Сумма почти 30 тысяч рублей. Ага. Оплата нет, 150 дней. Так. По причине такая большая просрочка платежа? Почему не возвращаете денежные средства кредитора? Ну, во-первых, я, в принципе, могу за это с вами не обсуждать, но вы веселый, поэтому давайте поболтаем. Давайте лучше поговорим. Ага. Давайте лучше поболтаем. Нет. Лучше мы поговорим с вами. Потому что болтать нет смысла, Александр Сергеевич. Да, да. Ну ладно, вы давайте. Вы сами себе усугубляете свое положение. Да вы что? А что такое? Репутацию. Ой-ой-ой. Кредитную, ну что, ой-ой-ой. Репутация среди работников и переездов мне очень важна, да. При чем здесь работники Эвереста? Я вам объясню то, что вы прекрасно понимаете, что в одну базу, все сливается в одну базу. То, что любой работодатель, открывая... Работодатель имеет доступ в кредитную вот эту, к кредитным историям? Служба безопасности в любой компании или конторе, конечно. Да я вас умоляю. Все в одной базе. Ну а что, вы не знали об этом? А какая связь? Это раньше надо было запросы делать. Да какая связь между работой и обязательствами? Но я вам объясню, в организацию какую-то устроиться с долгами нереально. Угу. Не возьмут просто. Ну, давайте вы тогда оставите это, ну, как бы, под мою ответственность. Ну, так давайте как-то свое выполнять действия, вот, какие-то действия производить. Так выполняете? Законодательство, надо же как-то оплачивать. А я не нарушаю законодательство? Какое законодательство я нарушил? Ну, как, вы заключили договор с кредитом, верно. Получили денежные средства. Совершенно верно. Потратили на свои нужды. Это да. Сейчас. Когда? В июне месяце еще. Вот я говорю, никогда, а это да, потратил, да. Потратили, очень верно. Хорошо. Угу. И очень весело провел время. А теперь необходимо их вернуть. То есть вы еще должны были вернуть их в июле месяце. Так как что, возвращать надо было, что ли? Ё-моё. Ну а как? Ну что, вам же не подарили, вам же не на день рождения принесли конвертик. О как. Вам перечислили по договору, который вы заключили с кредитором. Так, ну понятно, так ладно. Так в чем проблема, Александр? Так а какое законодательство-то я нарушил, вы мне так и не сказали. А вы ряд статей Гражданского кодекса. Как, каких? Российской Федерации. Можно узнать? Уточните, пожалуйста. Начинаем? Начинаем. Ага. 309-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Так. О чем она гласит? Это ненадлежащее исполнение обязательств. Вы знаете, что такое вообще понятие обязательства? Ну, в общих чертах, понимаю, опять да. Опять же, это тоже статья. Их ряд. Статья? А можно? Слушайте, а можно, можно поинтересоваться, какое наказание за несоблюдение статьи? А я вам объясню, какое наказание. Вы имеете негативные последствия, какое наказание. Ага. Объясняю, что начисляются неустойки, сумма ваша увеличивается. Кредитор имеет право обратиться в суд или продать ваш договор на электронных торгах. О, так отлично, давайте. Давайте. Он получает свои же деньги, насколько вам известно. Ага, 1-3%. Работают коллектора, то есть третья деньги. Ага. Ничего, что кредитор продает коллекторам за 1-3% свои деньги? Ну, смотрите, если человек вот как ненадежный и не исполняет свои обязательства, в принципе, зачем ему надо что-то вот эти вот звонки осуществлять постоянные? Ну, это неправда, я очень надежный. В принципе, вы это платили, я вот единственное не пойму, вам там было чуть-чуть доплатить, почему такая ситуация? Вы же оплатили, вот смотрю, общая сумма платежей у вас была 7420 угу. рублей. А давайте, я вам, ну, в общих чертах объясню, сколько я брал? 10600. Сколько я заплатил? 7420. Сколько осталось? Нет, а осталось это же процент опять начать. 29680. Вам не кажется, что там у кого-то харя треснет? Так вы бы обратились бы к кредиту. А чего вы сразу-то не оплатили в июле месяце вот эту десятку, 10600, там, ну плюс издержки кредитора женщина. Там немного. Слушайте, а ну, зачем ну где вот нормальный здравый смысл? Да, взял 10, отдал 7 и должен еще 30. Нифига себе. Чтобы не было вот это должен, вы могли бы отдать вот эти 10 еще в июле месяце. Почему вот эти 3000 не доплатили? Ну, так получилось. Ну, опять же, ну кто в этом виноват, кредитор или вы? Да я не обвиняю кредитора-то ни в чем, как бы. Ну, просто вы смущаетесь тем, что вам начислили проценты, пеня нашла такая большая. а вы-то не выполнили договор. Вам дали 10-600, так будьте там, сколько, 12 надо было, 13 вернуть. Так бы через 30 дней вернули. Все, ну, до свидания. Пускай... Потом бы еще больше предложили бы. Но пускай тогда непомерная жадность кредитора будет ему наукой. А мне кажется, жадность сейчас не у кредитора, а у вас. Ну, еще на вы тот знаете. Момент, вот в июле месяце была. Ага, ага. Ну, вы знаете, вот... Бы ту бы сумму, не было бы 30 кредитов. Ну, я вам, короче говоря, порекомендуйте кредитору, вы можете это делать, да? Порекомендуйте отдавать коллекторам, да, и все, что, какие проблемы. Или в суд, да, кстати, в суд тоже можно. Все, добровольно не будете оплачивать, правильно понимаю? Да нет, конечно, у меня аллергия на это. Отказывать. Совершенно верно. Лечите аллергию, лечите. Ну, я это буду, да, хорошо, серьезно, да, согласен. Тогда, естественно, записываем договор, отправляем кредитору. Ага. Который раз? Который раз? Оплаты. Ну, это же кредитор решит. Слушайте, работа, вам позвонить, сказать... Простите, пожалуйста, ваше имя, отчество, напомните, пожалуйста. Юлия Александровна. Юлия Александровна, вы вроде адекватная женщина. Вы же понимаете, что вот эти вот действия, ну, просто бесполезны. Вы хоть чуть-чуть юридически подкованы? Конечно, я не спорю, я все не спорю. У меня вот сейчас дело, Юлия Александровна, можно я договорю? Давайте мы с вами будем цивилизованно продолжать диалог. Я вам сейчас ситуацию объясню, да? Вот сейчас, даже сейчас вы нарушаете как минимум два закона. Федерального закона. Федеральный закон 230, статья 9, пункт 1. В чем это нарушение? А потому что кредитор мне не уведомлял никак о том, что у нас арест появился. Нет. Где? Во-первых, было в вашем договоре прописано, если вы... Юлия Александровна, вы говорите, что вы юридически... Юлия Александровна, подождите. Ну, вы говорите, что вы... Мне не даете сказать. Нет, ну я вам сейчас... Я просто уже знаю... Вы сейчас перебиваете. Я просто знаю... Вы добавляли в личном кабинете. Вам поступали звонки с уведомления. Угу. Можно уведомить не только в письменном виде. Я понимаю, про что вы говорите. 230-м законом. Угу. Не только в письменном виде, а опять же письмом, заказным письмом. Именно. Ну или любым другим способом. Дочитайте, пожалуйста. Стоп. Юлия Александровна. Бесплатным для кредитора. Можно. То есть кредитор имеет выбрать любой способ вас оповестить о задолженности. Конечно же, он может больше это сделать. Спорить я не буду с вами. Мы не спорим, мы ведем с вами диалог цивилизованный. Мы не ругаемся. Конечно же, он может это сделать, если у нас есть дополнительное соглашение. Дополнительное соглашение заключается с должником. На тот момент, когда я заключал договор, должником я не являлся. Поэтому дополнительного соглашения о дополнительных способах уведомления не было. Да, значит, ждите письмо. Кстати, по месту регистрации вам должны были отправить его. Это раз, Юлия Александровна. Во-вторых, вы сейчас звоните с неопознанного номера телефона, который вы даже не можете мне назвать. Статья 7, пункт 9, того же 230-го ФСЗ. Мы не имеем права с корпоративных номеров звонить вам. Назовите мне его, пожалуйста. Таков у нас их много, ну, несколько. Вы не можете назвать мне номер телефона, с которого звоните? А зачем? Ну, зачем? Могу назвать горячий телефон, когда вы нам позвоните. Затем, что вам запрещено скрывать информацию о номерах, так, с которых вы звоните. Самое главное, что вам не запрещено уклоняться от оплаты. Ну, а вы, нам запрещено. А вы никак, не докажете, что вы со мной пытались выяснить все эти моменты досудебно. Ну, вот опять вы меня перебиваете. Ну, вы тоже не дали мне договорить, в свою очередь. Внимание, неопознанное лицо. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Верестин», сектор Москаленко. Наталья Николаевна ведет запись Здравствуйте, разговора. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Александр Сергеевич, вы? Совершенно верно. По вопросу задолженности поступил звонок в компании «Манимен». Что-то предприняли по решению этого вопроса? Ну, вы же не «Манимен». Мы их официальные представители, вы об этом прекрасно знаете. А как вы мне это докажете? Манимен занимается выдачей денежных средств, а взысканием просроченной задолженности занимаются такие организации, как мы. Но вы не считаете, что нужным, что кредитор должен был меня уведомить? Он вас и уведомил. Каким образом? Вы когда в личный кабинет последний раз заходили? А у меня нет личного кабинета. А раньше был. И последний раз вы в личный кабинет раньше был, заходили а 8 нет. ноября. А сейчас компьютера нет. Видите ли, в чем дело? В соответствии с федеральным законом 230, статья 9.1, личный кабинет не является средством уведомления. Александр Сергеевич, да. Вы оформили онлайн-займ. Ага. Согласно 353 федерального закона о потребительском микрозайме, вас кредитор может уведомлять любым удобным для него способом. Если это предусмотрено дополнительным соглашением. А вы доп. Соглашение заключали, в котором должно быть прописано, нет, что только вот именно что выпускное нет. письмо? А если дополнительного соглашения нет, то действует 230 это КЗ. Во-первых. Во-вторых, ваш договор не переуступался. Это не важно. Третьи лица, это при важно. При привлечении третьего важно. Лица для получения просроченной задолженности. Уведомленно. Алексей Сергеевич, помимо 230-го федерального закона существует масса других. Так вот. Да, но почему вы не соблюдаете 230-й? Он для вас что, не приоритетен? Зачем вы меня перебиваете? А затем, что вы будете сейчас делаете то же самое? Затем, что вы ищете каждый раз отговор. Да нет никаких отговоров. Вот поступают раз. Бумаги, хорошо. Будем разговаривать. Что смотрите, сложного? мы с вами взаимодействуем на протяжении 2,5 месяца. И 2,5 месяца вы нарушаете закон. Подождите. Нет, мы никаким образом не нарушаем. У нас нарушаете. Есть центральные службы судебных приставов, которые контролируют нашу деятельность. Давайте они будут решать, нарушаем мы закон или нет. Это во-первых. Во-вторых, я вас слушаю. Будьте любезны, вы меня послушайте, не перебивайте. Вы мне не скажете ничего нового. Вот в чем дело. Вы все нет, говорите одно и то же. Дело не в том, что новое. Просто вы нашли себе отговорку и какую-то зацепку для того, чтобы побольше уклоняться. Только от вашего уклонения, вы себе в ущерб делаете. Нет, вы этого не понимаете? Не делаю. Как не делаете? Вот так не делаю. Вы бы, если своевременно этот займ погасили, в Манимен вы отдали там порядка 12 тысяч. И что? Сейчас уже 29,680. И тем более почти вы ничего 30. Не получите. Это во-первых. Во-вторых, вы как заемщик, при заключении любого договора с банком, либо с МФО, с МФК, вы изначально даете свое согласие на взаимодействие с третьими лицами. Я могу в любой момент это называть. Третье. Пожалуйста. Где отзыв? Я так и где сделал. Отзыв? Нет, смотрите, мы так не сделали. Женщина, мы так не сделали. Я не помню, как вас по имени. Сейчас Наталья я... Николаевна. Наталья Николаевна, сейчас я сделал свой шаг в отношении вас. Не вас конкретно, а Манимена. Я перестал оплачивать. Следующий шаг Манимена в этом отношении – это обращение в суд, что вам нужно сделать. Что вы пытаетесь добиться через суд? Я добиваюсь, чтобы Манимен пошел в суд. Самому себе и мне объясните. Я добиваюсь, чтобы Манимен пошел стороне... в суд. Суд всегда на стороне кредиторов. Почему переживаете? Посмотрите. Обращайтесь, какие проблемы? Наша компания не обращается в суд, можно только ходатайствовать о подаче исковых заявлений. А вы думаете, что суд станет на вашу сторону? Нет. А зачем вам тогда суд? А затем, что после того, как я уберу по 333 статье все ваши пени, которые вы накрутили, сумма зафиксируется. Я буду оплачивать, оплачивать ее теми кусками суммы, которыми мне удобно, как я договорюсь. Нет. Да-да-да. Хорошо, допустим, вам суд спишет все пени неустойки. Проценты суд не списывает. Не допустим, а спишет. Проценты начислены согласно договору займа. Вы как заемщик даете на них свое согласие. Во-вторых, чтобы, так скажем, вы даже с приставами договорились на частичные оплаты, да. У нас, во-первых, исполнительный лист справляется в самую последнюю очередь. И? Сначала проводится... разыскные мероприятия и принимаются свободные денежные средства со всех счетов. А если нет счетов? А если нет, есть еще реализация имущества. Подождите, для того, чтобы сейчас, сделать реализацию имущества, вам нужно обратиться в суд. Для того, чтобы пристава зашли ко мне в квартиру, им нужно разрешение старшего судебного пристава по региону. А он разрешений по кредитным делам не дает. Так что они ко мне в квартиру не попадут. Очень просто. Что значит не попадут? Ну, вот если да. если вы не открываете трижды двери, они взламываются с присутствием участкового и двух понятых. По кредитным делам. Да вы что несете? Это вы, наверное, в какие-то сказки верите. Чего вы рассказываете? Взламывают двери. Вы в каком? Вы вообще живете в каком году? Вы в своем уме вообще? А помимо 20 тысяч, сколько у вас других обязательств не исполнено? А они к вам никакого отношения не имеют. Вот скажите, вы действительно думаете, что вы останетесь безнаказанным? Да. Спуститесь с небес на землю. Мой вам совет. До свидания. Пока. Дурак.